Глава 73. «Иди сюда, цветочек аленький. Я тебя сейчас опылять буду». Аматор резко притянул к себе Диану, как только за полицейскими захлопнулась дверь. «Культивировать». С веселой улыбкой поправила его девушка. «И это тоже», — страстно прошептал он, припадая к ее губам в сладком поцелуе. Его горячий язык проник ей в рот, и бешеные сладкие мурашки накрыли все тело. Ей стоило неимоверного труда отстраниться от этого шикарного мужчины. «Все хорошо», — с легкой хрипотцой уточнил полувамп. «Перед опылением было бы неплохо устроить тебе интенсивную поливку», — провела она кончиками пальцев по засохшим кровавым разводам на его груди. «Как скажешь», — тяжело вздохнул он. «Кстати, еще раз назовешь меня Акакием, и я тебя отшлепаю, герцогиня». Предупредил аматор и игриво прикусил мочку ее уха. «Отправляйся в душ, ботаник». Серебристый смех Дианы прозвучал, как нежные колокольчики. «Как скажете, Лукерья Ивановна». Задурно подмигнул он ей и скрылся в ванной. Закрыв глаза, куратор ордена сконцентрировалась, и ее наряд из простыни превратился в обычную одежду. На ней снова были черные кожаные брюки, футболка и сапоги на шпильках. Взяв с кресла свою байкерскую куртку, она нажала на невидимую кнопку на рукаве. Произнесла несколько слов на эльфийском, и обезглавленное тело Стаффера вместе с его головой были отправлены на Андромеду через серую воронку телепортации. Когда улеглись последние вихри воздуха, девушка внимательно огляделась по сторонам. В квартире определенно требовался ремонт. Забившемуся в угол венику психотерапевта коту. Что не так с этим пушистым зверем, еще предстояло выяснить. «Эбонит», — присев на постель, негромко позвала Диана. «Эбонитиус Ренка и Логим, вылезай оттуда. Я знаю, что это ты. Индезорд поставил меня в известность, что он пристроил к Веронике наблюдателя метаморфа. И котов крайне редко называют Эбби. Ползи сюда быстро. Я жду». Из-под кровати осторожно высунулась черная кошачья лапка. Подцепила коготком покрывало, край которого свисал с тумбочки, и стянула ткань вниз, а уже через секунду с пола поднялся очаровательный темноволосый юноша лет 18. С грациозностью хищника, гибкий и очень обаятельный в своей восточной красоте. Герцогиня Дюамель. Закутанный в серебристое покрывало брюнетик склонился перед девушкой в элегантном поклоне. «Присядь». Диана кивнула на кровать, и он послушно опустился рядом. Со стороны они выглядели словно младшие брат и сестра. «Ледяной принц». С интересом разглядывала она юношу. «Ты так возмужал?» «Но до вашего парня мне еще далеко, герцогиня». В его зеленых глазах заплясали огоньки, а по лицу проскользнула милая улыбка. «Когда мы виделись в последний раз, ты был в образе Ирбиса. Что-то ты мельчаешь, дружок», — мягко подколола она его. «Дмитрий не принес бы снежного барса домой к Веронике», — пояснил юноша. «Пришлось ужаться до размеров кота». «Ты доложил Эндезорду о последних событиях?» — уточнила Диана, и Эбби тут же помрачнел. «Да, мне так жаль, что я не уберег ее. Понуро опустил он голову. «У тебя не было шансов помешать им», — попыталась утешить его девушка. Протянув руку, она ласково потрепала его по шелковистым волосам. «К тому же ты всего лишь наблюдатель, тебе запрещено вмешиваться и рассекречивать себя». «Вижу, ты успел очень сильно к ней привязаться», — внимательно посмотрела она на юношу. Тот даже не думал ничего отрицать и лишь растерянно пожал плечами. «Она ведь вернется». В его изумрудных глазах затаилась боль и надежда. «Непременно», — твердо заверила его герцогиня. «У Индезорда все под контролем». «Что у кого под контролем?» Внезапно раздался голос из ванной, а через секунду оттуда вышел замотанный ниже пояса в полотенце аматор. «А, ты Эбби тискаешь», — увидел он притаившегося в покрывале кота. «Я ему пообещала, что возьму под контроль его питание», — подмигнула котейке девушка. «Ты смотри, как он у вас отощал. Довели бедное животное». «Да он жрет, как стадо слонов», — возмущенно парировал Тор. «Никогда не понимал, и куда в него столько лезет. Причем от кошачьего корма он уже нос воротит. Ему теперь котлеты подавай». Пренебрежительно фыркнув, эбонит спрыгнул на пол, горделиво задрал хвост и засеменил на кухню. Прозвучит как паранойя, но мне кажется, что в наше отсутствие он залезает в холодильник и хомячит из него все, что пожелает», — признался полувамп, присаживаясь рядом с Дианой. Доли секунды, и он уже повалил ее на кровать, накрыв сильным горячим телом. «Солнышко, не надо». Увернулась она от его поцелуя. «Не здесь и не сейчас». «Отпустить тебя — это выше моих сил», — покачал головой полувамп, лишь сильнее сжимая ее в объятиях. «Это слишком жестоко, Ди. У твоего отца сейчас была остановка сердца. Дэн и Саймон едва справляются. Нам срочно нужен в Орден, они зовут нас», — огорошила его Диана. «Хантер жив?» — испугался за отца аматор. «Да, ребята все сделали правильно и откачали его в очередной раз», — успокоила его девушка. «Но им требуется наша помощь. Дай мне пару минут». Судорожно выдохнул он и кинулся одеваться.